Очнулся я, видимо, не сразу. Вечер уже был, солнце садилось. Унтер, что привел меня в сознание, знаками велел подниматься. Того конвоира рядом не было, а было двое носилок с ранеными немецкими солдатами. Их готовились погрузить в кузов машины, уже обработали раны. Я ощупал голову, повязка, через подбородок, внизу узелок. Похоже, обработал уже. Ну, хоть это. Меня раненого еще и заставили грузить раненых. А я шатаюсь от слабости. Кстати, унтер дал красноармейские шаровары. На вид чистые и нерваные. Бечевку перепоясаться и скатку шинели. Видимо, что было. Ну, шаровары в пору. Шинель накинул на плечи и вот так двинул за другим конвоиром. Меня покормили. Унтер за помощь с погрузкой дал два чуть подсохших куска хлеба и небольшой хвост жареной рыбы. Рыбу один кусок хлеба жадно, но тщательно пережевывая, съел. Даже кости переживал. А второй в карман шинели. Она ношена, чуть больше по размеру, но петлица споротая. Почти час шли. Даже перешли по понтонному мосту через Буг. На воду я жадно смотрел. Но конвоир явно не из тех, что даст мне попить. Все покрикивал. И тут в 2 километрах от реки в чистом поле был разбит лагерь для военнопленных. Прямо у дороги, окруженная колючей проволокой, чистая местность. Укрытий нет. Туда и затолкнули. Не опросили даже. Это не лагерь, а место временного содержания. Утром, думаю, уже дальше на территорию Польши погонят. Да пофиг. Главное, чтобы заработало хранилище. Я же, отойдя, расстелил шинель, лег на одну сторону и второй накрылся. Только спросил у соседей, какое сегодня число. 28 июня, оказывается. Ну, это еще нормально. Я думал, уже июль. Меня никто не окликнул. Значит, знакомцев Руслана не было. Хлеб не доставал. Меня мутило после приема пищи. Видимо, много съел на голодный желудок. Но я свое не отдаю. Это жизнь для меня и силы. Так что, как накрылся полой, почти сразу и уснул. Сам лагерь небольшой, на 1000 человек. А было от силы 3 сотни. Многие явно свежие. 10 одновременно со мной привели.